знаком с самим Бурдиным. Толстов пренебрежительно заметит на следствии, что Шапошников не может быть вреден для правительства, ибо он трус. Говорит же он вольно только для того, чтобы не показаться невежею. Немаловажная психологическая подробность. Шапошников, в свою очередь, заявит, что Толстов поддерживал его либеральные увлечения с намерением забирать у него в долг табак. Наблюдение тоже не лишенное глубины. Готовый сделаться при республике, которую он пишет через «и» как «республику» министром торговли, притязание, в общем, отвечающее роду его занятий. Шапошников вместе с тем ужасно боится, что его возьмут к графу Орлову и отдерут. Этого, как мы убедились, страшатся и люди пообразованнее, чем он. На самом деле его впереди ожидает нечто похуже. Примечание. Любопытно, что в ночь ареста Шапошников-продавец отправляет своего помощника Вострова в дом Петрашевского, дабы передать Шапошникову агенту, снимающему там, напомним, тоже табачную лавку, долг в 30 рублей серебром. Величина суммы, которая предназначена человеку, его предавшему, о чем П.Г. Шапошников, само собой, пока не догадывается, не может не вызвать известных ассоциаций. Кстати, при аресте у самого Шапошникова нашлось деньгами около 2 рублей серебром. Письмо, недоставленное маменьке. Конечно, по сравнению с другими приговоренными, это безумно жестокая кара для такого человека, пишет о вынесенном Шапошникову смертном приговоре Егоров. Тут нечего возразить. Политическая девственность Шапошникова не смогла растрогать его жестокосердных судей. Мечтающий встретить на Дворцовой набережной императора Николая Павловича, он, если верить агенту Наумову, готов, нет, не покуситься на царственную жизнь, но предложить государю отчаянную программу. Скажу ему, чтобы дал свободное книгопечатание и усовершенствовал Александринский театр. Последнее мнится истому театралу сущим благодеянием для страны. 22 декабря, в день несостоявшегося расстрела, вернувшийся с эшафота Шапошников, садится за письмо. Оно доселе не было известно. В отличие от Достоевского, который свое знаменитое, написанное в те же часы послание, адресует старшему брату, Шапошников обращается к матери, жительствующей в Кожевниках московской мещанке Александре Степановне Шапошниковой. В этом письме нет ни малейших следов пережитого только что смертного ужаса. Оно скорее напоминает реестр. Самым тщательным образом автор письма перечисляет имущество, должное теперь отойти к дрожайшей маменьке. Мебели красного дерева, комод, диван, 2 стола, киот. Не зная всех обстоятельств, можно подумать, что это пишет озабоченный правильным оформлением дарственный, благополучный негациант, а не человек, только что побывавший между жизнью и смертью. Наконец, исчислив, кажется, все, он доходит до главного. «Затем, моя маменька, остаюсь и прибуду навсегда к вам, с виновным моим, к вам, родительнице моей, почитанием и любовью, и поручаю вас в слезном молении к облегчению вашего духовного страдания в разлуке со мною и об моем положении». Вопль души Шапошников старается облечь в книжную, приличную форму. Он не подыскивает слова. Он использует готовые эпистолярные формы. При всем при этом он искренен и, судя по всему, сокрушен. Он клянется матери, что поехал в Петербург с одной лишь целью – облегчить ее семейное отягощение. Но Бог судил иначе. И тут, как бы между прочим, автор письма делает одно важное прибавление. «Маменька, я не имел никогда никакого виновного намерения и в помышлениях моих, а я оклеветан перед правосудными судьями, оклеветан людьми, теми, которые были мною презрены и, по-возможному, мною